Глава 41. Соглядатые. Орели и герцог Анжуйский выполнили свое намерение. Герцог в течение всего дня старался по возможности держать Бюсси возле себя, чтобы следить за всеми его действиями. Бюсси ничего лучшего и не желал, как провести день в обществе принца и получить таким образом вечер в свое распоряжение. Так они поступали обычно, даже когда у него не было никаких тайных планов. В 10 часов вечера Бюсси закутался в плащ и с веревочной лестницей под мышкой зашагал к Бастилии. Герцог, который не знал, что Бюсси держит в его передней лестницу, и не думал, что можно осмелиться в этот час выйти одному на улицы Парижа. Герцог, который полагал, что Бюсси зайдет в свой дворец за конем и слугою, потерял 10 минут на сбор. За эти 10 минут легкий на ногу и влюбленный Бюсси успел пройти 3/4 пути. Бюсси повезло, как обычно везет смелым людям. Он никого не встретил на улицах и, подойдя к дому, увидел в окне свет. Это был условленный между ним и Дианой сигнал. Молодой человек закинул лестницу на балкон. Она была снабжена 6 крюками, повернутыми в разные стороны, и всегда без промаха цеплялась за что-нибудь. Услышав шум, Диана погасила светильник и открыла окно, чтобы закрепить лестницу. Это было делом 1 минуты. Диана окинула взором площадь, внимательно обследовав все углы и закоулки. Площадь показалась ей безлюдной. Тогда она сделала знак Бюсси, что он может подниматься. Увидев этот знак, Бюсси стал взбираться по лестнице, шагая через 2 перекладины. Их было 10, поэтому на подъем потребовалось всего 5 шагов, то есть 5 секунд. Момент был выбран очень удачно, потому что в то время, как Бюсси поднимался к окну, господин де Монсоро, более 10 минут терпеливо подслушивавший у дверей жены, с трудом спускался по лестнице, опираясь на руку доверенного слуги, который с успехом заменял Реми всякий раз, когда дело шло не о перевязках и не о лекарствах. Этот двойной маневр, словно согласованный умелым стратегом, был выполнен так точно, что Монсоро открыл дверь на улицу как раз в то мгновение, когда Бюсси втянул лестницу, и Диана закрыла окно. Монсоро вышел на улицу. Но, как мы уже сказали, она была пустынна, и граф ничего не увидел. «Может быть, тебе дали неверные сведения?» — спросил Монсоро у слуги. «Нет, монсеньор», — ответил тот. «Я уходил из Анжуйского дворца, и старший конюх, мы с ним приятели, сказал мне совершенно точно, что монсеньор-герцог приказал оседлать к вечеру 2 коней. Разве только он собирался в какое-нибудь другое место ехать, а не сюда?» «Куда ему еще ехать?» — мрачно сказал Монсоро. Подобно всем ревнивцам, граф не представлял себе, что у всего остального человечества могли найтись иные заботы, кроме одной — мучить его. Он снова оглядел улицу. «Может, лучше мне было остаться в комнате Дианы?» — пробурчал он. «Но они, вероятно, переговариваются сигналами. Она могла бы предупредить его, что я там, и тогда я бы ничего не узнал. Лучше сторожить снаружи, как мы договорились. Ну-ка, проведи меня в то укромное место, откуда, по-твоему, все видно. Пойдемте, сударь», — сказал слуга. Монсоро двинулся вперед, одной рукой опираясь о руку слуги, другой — о стену. И действительно, в 20-25 шагах от двери дома в направлении Бастилии лежала большая груда камней, оставшихся от разрушенных домов. Мальчишки квартала использовали ее как укрепление, когда играли в войну, игру, ставшую популярной со времен войн арманьяков и бургундцев. Посреди этой груды камней слуга срудил что-то вроде укрытия, где без труда могли спрятаться 2. Он расстелил на камнях свой плащ, и Монсоро присел на него. Слуга расположился у ног граф. Возле них на всякий случай лежал заряженный мушкет. Слуга хотел было поджечь фитиль, но Монсоро остановил его. «Погоди», — сказал он, — «еще успеется. Мы выслеживаем королевскую дичь. Всякий, кто поднимет на нее руку, карается смертной казнью через повешение». Он переводил свой взгляд, горящий, словно у волка, притаившегося возле овчарни, с окна Дианы, в глубину улицы, а оттуда на прилежащие улицы, ибо, желая застигнуть врасплох, боялся, как бы его самого врасплох не застигли. Диана предусмотрительно задернула плотные гобеленовые занавеси, и лишь узенькая полоска света пробивалась между ними, свидетельствуя, что в этом совершенно темном доме теплится жизнь. Монсоро не просидел в засаде и 10 минут, как из улицы Сент-Антуан выехали 2 всадника. Слуга не произнес ни слова и лишь рукой указал в их сторону. «Да», — шепнул Монсоро, — «вижу». Возле угла Турнельского дворца всадники спешились и привязали лошадей к железному кольцу, вделанному для этой цели в стену. «Монсеньор», — сказал Орельи, — «по-моему, мы приехали слишком поздно. По всей вероятности, он отправился прямо из вашего дворца, опередив вас на 10 минут. Он уже там. Пусть так, — сказал принц. Но если мы не видели, как он вошел, мы увидим, как он выйдет. Да, но когда это будет? — сказал Орельи. Когда мы захотим, — сказал принц. Не сочтете ли вы за нескромность с моей стороны, если я спрошу, как вы собираетесь этого добиться, монсеньор? Нет, ничего легче. Один из нас, ты, например, постучит в дверь под предлогом, что пришел осведомиться о здоровье господина де Монсоро. Все влюбленные боятся шума, и стоит тебе войти в дом, он тотчас же вылезет в окно, а я, оставаясь здесь, увижу, как он улепетывает. А Монсоро? Что он, черт побери, может сказать? Он мой друг, я обеспокоен. Я прислал узнать о его здоровье, потому что днем мне показалось, что он плохо выглядит. Нет, ничего проще. — Как нельзя более хитроумно, монсеньор, — сказал Орельи. — Ты слышишь, что они говорят? — спросил Монсоро слугу. — Нет, монсеньор, но если они будут продолжать разговор, мы обязательно их услышим, потому что они идут в нашу сторону. — Монсеньор, — сказал Орельи, — вот груда камней, которые словно нарочно тут положены, чтобы вашему высочеству за ней спрятаться. — Да. Но постой, может, удастся что-нибудь разглядеть в щель между занавесками. Как мы уже сказали, Диана снова зажгла светильник, и из комнаты пробивался наружу слабый свет. Герцог и Орельи добрые 10 минут вертелись так и сяк, пытаясь найти ту точку, откуда их взгляды могли бы проникнуть внутрь комнаты. Во время этих эволюций Монсоро кипел от негодования, и рука его то и дело хваталась за ствол мушкета, гораздо менее холодной, чем она. — О, неужели я вынесу это? — шептал он. — Проглочу ли еще и это оскорбление? Нет, нет, терпение мое иссякло, разрази Господь. Не иметь возможности ни спать, ни бодрствовать, ни даже болеть спокойно из-за того, что в праздном мозгу этого ничтожного принца угнездилась позорная прихоть. Нет, я не угодливый слуга, я граф де Монсоро. Пусть он только пойдет в эту сторону и клянусь честью, я всажу ему пулю в лоб. Зажигай фитиль, Рене, зажигай. Именно в это мгновение принц, видя, что проникнуть взглядом за занавески невозможно, вернулся к своему первому плану и собрался уже было спрятаться за камнями, пока Орельи пойдет стучать в дверь, как вдруг Орельи, позабыв о разнице в положении, схватил его за руку. — В чем дело, сударь? — спросил удивленный принц. — Идемте, монсеньор, идемте, — сказал Орельи. — Но почему? — Разве вы не видите, там слева что-то светится. — Идемте, монсеньор, идемте. — И верно, я вижу какую-то искорку среди тех камней. — Это фитиль мушкета или аркебузы, монсеньор. — Ах! — произнес герцог. — Кто же, черт побери, может там прятаться? Кто-нибудь из друзей или слуг Бюсси? Удалимся, сделаем крюк и вернемся с другой стороны. Слуга поднимет тревогу, и мы увидим, как Бюсси вылезет из окна. — Верно. Твоя правда, — сказал герцог. — Пойдем. Они перешли через улицу, направляясь туда, где были привязаны их лошади. — Уходят? — сказал слуга. — Да, — сказал Монсоро. Ты узнал их? Я почти уверен, что это принц и Орельи. Так оно и есть. Но сейчас я удостоверюсь в этом окончательно. Что вы собираетесь делать? Монсеньор, пошли. Тем временем герцог и Орельи свернули в улицу Сент-Катрин с намерением проехать вдоль садов и возвратиться обратно по бульвару Бастилии. Монсоро вошел в дом и приказал заложить карету. Случилось то, что и предвидел герцог. Услышав шум, который произвел Монсоро, Бюсси встревожился. Свет снова погас, окно открылось, лестницу опустили, и Бюсси, к своему великому сожалению, был вынужден бежать, как Ромео, но, в отличие от Ромео, он не увидел первого луча занимающегося дня и не услышал пения жаворонка. В ту минуту, когда он ступил на землю, и Диана сбросила ему лестницу, из угла Бастилии появились герцог и Орельи. Они еще успели заметить прямо под окном Дианы какую-то тень, словно висящую между небом и землей, но почти в то же мгновение тень эта исчезла за углом улицы Сен-Поль. — Сударь, — уговаривал графа де Монсоро слуга, — мы поднимем на ноги весь дом. — Что из того, — отвечал взбешенный Монсоро, — кажется, я тут хозяин и имею полное право делать у себя в доме то, что собирался сделать господин герцог Анжуйский. Карета была подана. Монсоро послал за двумя слугами, которые жили на улице Турнель, и когда эти люди, со времени его ранения, всюду его сопровождавшие, пришли и заняли свои места на подножках, экипаж тронулся в путь. Две крепкие лошади бежали рысью и меньше чем через 15 минут доставили графа к дверям Анжуйского дворца. Герцог и Орельи возвратились так недавно, что даже кони их не были еще расседланы. Монсоро, имевший право являться к принцу без приглашения, показался на пороге как раз в тот момент, когда принц, швырнув свою фетровую шляпу на кресло, протягивал ноги в сапогах к камердинеру. Лакей, шедший на несколько шагов впереди Монсоро, объявил о прибытии господина главного ловчего. Даже если бы молния ударила в окна комнаты, принц не был бы потрясен больше, чем при этом известии. «Господин де Монсоро!» — вскричал он, охваченный беспокойством, о котором свидетельствовали и его бледность, и его взволнованный тон. «Да, монсеньор, я самый», — сказал граф, успокаивая или, скорее, пытаясь успокоить бушевавшую в его жилах кровь. Усилие, которое он над собой делал, было столь жестоким, что граф почувствовал, как ноги под ним подогнулись, и упал в кресло возле дверей. «Но», — сказал герцог, — «вы убьете себя, дорогой друг. Вы уже сейчас такой бледный, что, сдается, вот-вот лишитесь чувств». «О, нет, монсеньор, сейчас я должен сообщить вашему высочеству слишком важное известие. Быть может, потом я и впрямь упаду в обморок, это вероятно». «Так говорите же, дорогой граф», — сказал Франсуа в полном смятении. «Но не в присутствии слуг, я полагаю», — сказал Монсоро. Герцог отослал всех, даже Орельи. Они остались наедине. «Ваше высочество откуда-то возвратились?» — спросил Монсоро. «Как видите, граф, это весьма неосторожно со стороны вашего высочества — ходить среди ночи по улицам». «Кто вам сказал, что я ходил по улицам? Проклятие! Это пыль на ваших сапогах, монсеньор!» «Господин де Монсоро», — ответил принц тоном, в котором нельзя было ошибиться, — «разве у вас есть и другая должность, кроме должности главного ловчего?» «Должность соглядатая?» «Да, монсеньор. В наши дни все этим занимаются, одни больше, другие меньше, ну и я, как все». «И что же вам приносит эта должность?» «Знание того, что происходит. Любопытно», — произнес принц, подвигаясь поближе к звонку, чтобы иметь возможность вызвать слуг. «Весьма любопытно», — сказал Монсоро. «Ну что ж, сообщите мне то, что хотели». «Я затем и пришел. Вы позволите мне тоже сесть? Не надо иронизировать, монсеньор, над столь смиренным и верным другом, как я, который, невзирая на поздний час и свое болезненное состояние, явился сюда для того, чтобы оказать вам важную услугу. Если я и сел, монсеньор, то клянусь честью лишь потому, что ноги меня не держат». «Услугу?» — переспросил герцог. «Услугу, да. Так говорите же. Монсеньор, я явился к вашему высочеству по поручению одного могущественного лица. Короля». «Нет, монсеньора герцога де Гиза». «А, — сказал принц, — по поручению герцога де Гиза? Это другое дело. Подойдите ко мне и говорите тише».